Глава 14. Возвращение Бога. Утро субботы выдалось невеселым. Думаю, сыграло свою роль и то, что на улице зарядил мелкий дождь, судя по всему, на весь день. В общем, все серо и уныло. Позавтракав без особого аппетита, я включил ноут. Ого! На мое письмо ответили. Просто адрес и время. Понедельник, 20:00. Так, адрес. Я зашел в карты. Кафе «Медведь». Ладно, сходим. Чего не сходить-то? Не похоже, что это как-то опасно. Допив кофе, я проверил телефон. Кроме рекламы, никаких сообщений не было. Что ж, пора окунуться в прекрасный мир волшебных королевств. В пещере, как всегда, спокойно и тихо. Я вызвал окно управления клана. Все строительство, что я запускал, закончено. Что ж, по моим подсчетам, когда мы выполним сегодня квест «Ирис», а я надеюсь, мы его выполним, наш клан станет 5-го уровня. Итак, насколько я понимаю, можно будет развернуться. Я обратил внимание на то, что казна племени неплохо так пополнилась. По крайней мере, там уже было 332 700 золотых. Да, хорошо мне Крарика подогнали-то. Бухгалтерию я смотреть не стал, но думаю, если ресурсов на улучшение будет не хватать, значит, купим. Уж очень мне хотелось каменные стены поставить. Да, начал я ощущать деревню троллей своим домом. Выйдя на улицу и вдохнув теплый воздух, я осмотрелся. Все тихо. Посмотрев на меню клана, отметил, что, несмотря на то, что не было еще и 10 часов, весь состав клана присутствовал в игре. И все находились на рынке, даже Макс. Что ж, пойдем туда. «Вождь!» — раздался радостный вопль, и в меня врезалось зеленое существо, в котором я опознал Стамеску. Меня крепко обняли и ощупали. Видимо, наконец убедившись, что я не призрак, девушка выпустила меня из объятий. «Тихо ты!» — проворчал я. «Убьешь! Насмерть затискаешь!» «Не убью!» — радостно заявила она. «А вот затискать могу! Ты знаешь, как я по игре соскучилась, а больше по своему любимому вождю!» «Ладно, я тоже, если честно, соскучился. Правда? Ура! Какие у нас сегодня планы? Ты вроде что-то о квесте говорил». Я сбросил ей квест «Возвращение Бога». Быстро просмотрев его, она радостно взглянула на меня. «Какой вкусный квест!» Она даже облизнулась. «Всей толпой идем?» «Да», — кивнул я. «Мало того, после его выполнения повысим уровень клана. Он уже у нас 5-м будет». «Ничего себе у нас скорость развития!» — протянула девушка, уважительно глядя на меня. «Да ты полон сюрпризов, вождь!» «Да, я такой», — не стал скрывать свои таланты. «Так, пойдем на выход из деревни. Я сейчас напишу всем, чтобы затаривались зельями и шли к воротам. Встречаемся там. А мы с тобой к бабке можем заглянуть». «Пошли», — кивнула девушка. «А то я тоже уже практически на нулях». Сказано, сделано. Бабка, как всегда, обрадовалась визиту своего любимого тролля. Но в этот раз вела себя прилично, сильно меня этим удивив. Но скидка у нее не поменялась, так что, накупив на халяву зелий, мы устремились к воротам. Выйдя из деревни, я увидел всех игроков племени Камнееды в полном составе. Со мной вместе наш дружный отряд составлял 14 бойцов и 10 наемников-троллей, все так же, с каким-то удивлением и радостью смотревших по сторонам. «Теперь мы действительно сила!» «Это точно», — ответила мне Стамеска. «Вот блин!» Судя по всему, последние слова я произнес вслух. Ко мне тем временем подошел Макс с кашкалютками. Депутат о чем-то разговаривал с Барб, и, судя по виду троллихи, у нашего большого грыза все на мази. «Так», — громко произнес я, — «все посмотрели на меня». Когда все взгляды скрестились на мне, я продолжил. «У нас есть квест. Сейчас я поделюсь им с вами. Квест очень важный. В случае его выполнения там не просто награды хорошие. Мы еще и поднимем уровень клана до 5-го. Так что просьба отнестись к нему очень серьезно». Моя короткая речь была встречена одобрительными криками, которые повторились, когда все получили квест. А у меня всплыло тем временем новое системное уведомление. вашему квесту присоединились более 90% всех игроков-членов племени Камнееды. Бог алхимии ценит такое единодушие в рядах своих последователей. В случае успешного выполнения квеста он лично выделит каждому участнику дополнительную награду. «Видел?» — спросил меня Макс. «Ага. Надеюсь, Бог расщедрится на хорошую дополнительную награду». «Вот блин!» — хлопнул я по лбу. «Опять порталы забыл купить». «У меня есть», — сообщил Макс, но его перебила Стамеска. «У меня грузовой», — сообщила она. «И никаких возражений. Я и так долго отсутствовала». Взмах руки, и перед нами появилось огромное квадратное окно портала, пройдя через которое мы очутились в темном урочище. С нашего последнего визита в нем ничего не изменилось. Все та же большая поляна, окруженная со всех сторон лесом. И в центре этой поляны возвышается каменная стела, расписанная причудливой вязью каких-то странных букв. Но, в отличие от прошлого раза, когда мы экспериментировали, сейчас я точно знал, что надо делать. «Так», — скомандовал я, — «сначала все привязались тут, затем выстроились в колонну по одному. Все по очереди подходим к стеле и кладем на нее руку. Предупреждаю, что вас начнет охватывать огонь. Вы только не пугайтесь. После того, как охватит полностью, вы переместитесь в храм. Ничего там не трогать и ждать, пока все не появятся. Барб, скажи своим наемникам». «Не переживай, вождь», — улыбнулась та. «Они без меня ничего не тронут. Они вообще послушные ребята. Без спроса не прикоснутся». «Хорошо. Всем понятно», — уточнил у остальных. Дождавшись нестройного хора подтверждающих ответов, я кивнул Гендельфине, которая внезапно оказалась первой в колонне. Я решил пойти последним, и, судя по всему, ко мне решили присоединиться Стамеска и Макс. Кошкалютка протянула руку и коснулась стелы. Руку девушки охватил уже знакомый мне голубой огонь. Вскоре она исчезла в его пламени, и все остальные по очереди начали повторять ее действия. Последним коснулся стелы я и появился в главном зале храма. На этот раз зал сильно изменился. Такое впечатление, что в нем сделали ремонт. Нет, под потолком по-прежнему плавали уже хорошо знакомые мне белые шары, ярко освещая зал. Пол в этот раз оказался вымощен разноцветной плиткой. Окна украшала причудливая позолоченная лепнина. Только вот за самыми большими окнами, тянущимися вдоль стен, была темнота. Но зал смотрелся обновленным и свежим, что ли. Сами стены сейчас украшали яркие картины со странными сюжетами. Чем-то мне они напоминали древнегреческие мифы. В общем, все такое героическо-монстровидное. Зал был абсолютно пуст. В центре его теперь возвышался алтарь в виде массивного прямоугольного камня. Я посмотрел на стоявших рядом со мной товарищей. «И что делать?» — поинтересовался у меня Макс. «Знал бы я», — честно признался ему, «но надо в любом случае выстроить боевой порядок». Без Фионы это было проблематично, но я постарался вспомнить то, что было, и просто скопировать ее распределение. По крайней мере, как обычно, вперед поставил наемников Барб, а за ними уже выстроил остальных игроков. Стрелки по краям и сзади, остальные в линию. И да, вызвал Бобика. Что-то он сейчас остановился в развитии. После всех последних схваток он достиг 23 уровня, после чего остановился. А для того, чтобы увеличить его возможности в гильдиях... Да, оказалось, такая гильдия и есть. Гильдия питомцев. Необходим 25 уровень. «Что мы тут делаем?» — раздался тонкий голос, и я увидел рядом с алтарем невысокую девчонку, на вид лет 10, одетую в какое-то легкомысленное воздушное платье с бантиками и рюшечками. Маленькая, худенькая, невысокая девочка с острыми ушками. Эльфийка. Милфа. Уровень скрыт. «Девочка, а ты вообще кто?» — поинтересовался у нее Макс. «Я бы на твоем месте не спрашивала это». Взгляд голубых глаз девчонки врезался в моего друга. «Я на твоем месте думала бы, как выбраться отсюда живыми. А я... Я тут давно живу. И, мальчик, думаю, ты гораздо моложе меня». Только теперь мне бросилось в лицо несоответствие между таким вот детским видом и явно не детским тяжелым взглядом. «Мы подумали», — поддержал я своего друга, «а вот ты бы представилась, а то некультурно как-то». Задумчиво произнесла девочка. «Может, ты и прав. Хотя вопрос культуры — это вопрос философский. Но вам это не понять. Страж алтаря. Милфа. Уровень 55. «Хрена себе, философ 55 уровня», — пробормотал Макс. «Точно мы ничего не поймем». «Так что вы хотите?» «Нам бы Велоха вызвать», — признался я. «Бог такой есть. Алхимией увлекается». «А ему тут делать нечего», — нахмурилась девочка. «Пока я здесь нахожусь, никого вы вызвать не можете. Так что последний раз предлагаю. Убирайтесь отсюда». Я переглянулся с Барб и скомандовал Бобику атаку. Одновременно отдал в чате команду на атаку стрелкам. В итоге девочку, которая спокойно смотрела на все наши приготовления, накрыла целой серией стрел, снарядов и магических атак. Как я и ожидал, особого урона ей они не нанесли, но сразу после этого в нее врезался Бобик. В очередной раз мой крутой пет разорвал шаблон. Какая бы ни была сильная Милфа, но, как я уже давно понял, физику в игре никто не отменял. Когда в тебя врезается полтонны веса, а ты сама весишь от силы 20 кг, то вряд ли устоишь на месте. Так случилось и с нашей противницей. Удар Бобика отправил ее в полет, закончившийся у ближайшей стены, по которой эльфийка сползла вниз. Проявившаяся над ней полоса жизни была желтой. Бобик решил не останавливаться на достигнутом и в очередной раз пошел в атаку. И это было его ошибкой. Вроде хрупкая девочка выставила перед собой прозрачный щит, в который врезался мой железный пес и завяз в нем. Одновременно тонкие руки Милфы удлинились и трансформировались в лезвие, врезались в Бобика, проткнув его насквозь. И мой песик растаял. «Атакуем!» — прокричал я. «Вперед! Все бойцы ближнего боя!» В этот момент перед троллями Барб, которые составляли передовой отряд нашего войска, появилось как минимум десяток копий той самой девочки со странным именем Милфа. В руках у них были короткие мечи, да и уровни они всего были 15-го, но эти малявки буквально за несколько минут разобрали на запчасти троллей Барб. Я был в шоке. А в каком шоке была сама Светлана Васильевна, и передать трудно. По мне, практически идеальный отряд, сражавшийся успешно в последние дни, ничего не смог противопоставить какому-то юркому и шустрому детскому саду. Но наши наемники сумели немного задержать врага, который потом нарвался на не менее быстрых кошколюдок. При поддержке наших стрелков те быстро разобрались с врагами. Но к этому времени сама Милфа сумела восстановить здоровье практически полностью. В ее руках появился отливающий металлическим блеском жезл, и со следующим ударом все тролли-наемники отправились на перерождение. А следом за этим большая часть игроков бросились в атаку, поддерживаемые магами и нашими троллями-стрелками, депутатом и каменной смертью. До Милфы все не добежали, так как она своим жезлом устроила настоящую бомбардировку. В общем, в результате нашей лобовой атаки полоса у девчонки стала желтой. А у нас остались я, Стамеска, Макс и Кошколюдки. Ну, депутат с помощником, которые выступали в роли огненной, то есть каменной поддержки. Остальные отправились на перерождение, в том числе и Барб, как ни странно. Моя вернувшаяся подруга по-прежнему демонстрировала чудеса донаторства. По крайней мере, она умудрилась окружить не только себя какой-то багровой сферой, но и меня. Я было хотел возразить на подобное вмешательство в мое личное игровое пространство, но быстро сдался, увидев, как атаки Милфы стекают по этой защите бессильным разноцветным пламенем. Пришлось убедить себя, что это лишь игра. Ну, хочет девочка комфортной игры, пусть играет. А я не идиот, чтобы в позу вставать и от таких подарков отказываться. Тем более и так уже мы постоянно пользуемся что Фионой, что Стамеской. И да, в который раз пожалеешь, что моего военного советника нет. Разобравшись, наконец, с моральной дилеммой, я присоединился к бою. Как оказалось, в ближнем бою Милфа действовала чуть хуже. Все-таки сильно магией не покидаешься, когда надо от разных колюще-режущих предметов отбиваться. Да и вообще, из-за ее внешнего вида я не мог серьезно воспринимать этого противника. И даже после того, как она практически положила 2/3 нашего отряда, сейчас какими-то странными изогнутыми саблями умудрялась не только отбивать атаки сразу 6 противников, но даже периодически атаковала. Вдобавок использовала свою обилку с вытягивающимися руками. Правда, похоже, что на нее требовалась какая-то энергия. И слава богу, что из-за этого она не применяла ее постоянно. Через 10 минут подобной мясорубки кошколетки в полном составе отправились на перерождение. Здоровье нашей противницы балансировало в красной зоне. Признаюсь, если бы не поддержка депутата, его помощник отправился на перерождение минут 5 назад, Милфа разобрала бы нас без особых проблем. Но когда тебя постоянно отвлекают, швыряя камни, которые, кстати, на этот раз были заряжены какой-то магией, сражаться тяжело. Да и обилка ее окончательно утратила свою актуальность, видимо, силы для ее демонстрации подошли к концу. Да и я выпил практически все свои зелья. Что-то в последнее время у меня они стали тратиться в огромных количествах. Не знаю, что бы без той бабки делал. Разорился, наверное. В общем, бой закончился ожидаемой гибелью стража алтаря. Но напоследок она умудрилась достать Макса. И в результате только я, Стамеска и депутат увидели надпись. «Поздравляем! Вы уничтожили Милфу, стража алтаря. Но это еще не все. Ждите». Я растерянно переглянулся с депутатом. «Я тоже ничего не понял, вождь», — сообщил мне тот. «Чего ждать?» «Ничего! А кого?» — загремел в зале голос, от которого, как мне показалось, затряслись стены. «Это кто же это решился стража убить?» «Да мы посмели», — обреченно ответил я, чувствуя, что квест мы сейчас провалим. «Втроем мы точно не справимся». Воздух замерцал, и передо мной из воздуха соткалась призрачная фигура. «Тролль!» Огромный, одетый в традиционную безрукавку и кожаные штаны. Смотритель. Уровень 60. Да, теперь все ясно. Приехали, короче. Тем временем тролль внимательно оглядел нас. И вы умудрились убить стража? Надо же! Милфа явно удивилась тому, что кто-то смог ее одолеть. Что ж, теперь вам придется сразиться со мной. «Кто бы сомневался!» — проворчал я себе под нос. «Ну, как говорится, погибать так с музыкой». «Давай начнем, что ли?» — спокойно ответил я и выпил последнюю бутылку жизни. Стамеска придвинулась ко мне. Покосившись на депутата, я увидел, что тот с угрюмым видом тоже приготовился к бою. «Ну», — усмехнулся я, приготовившись к быстрому путешествию на точку возрождения. «Поехали!»